«Я все знаю». Такой человек уверен на 100%, что он все знает о том, что вы ему предлагаете. Смысл его общения с вами заключается в одной фразе. «Все, о чем ты мне рассказываешь, я знаю без тебя, и, возможно, лучше тебя». Вы разговариваете с клиентом, пытаясь показать преимущество вашей компании и вашего продукта перед остальными, а ваш уважаемый клиент заявляет: «Да знаем мы вас. Вы для того и существуете, чтобы доказывать, что ваша продукция лучше. Это ваша работа». С одной стороны, это сущая правда. Да, продавец должен продавать. С другой стороны, в этом высказывании клиента есть что-то ненормальное, что-то унижающее вас. Такими словами типа «я все знаю» он сводит вашу работу к незамысловатому втюхиванию. Этот тип клиента действительно уверен, что знает все и даже лучше, чем вы, о рынке, о продукции, о клиентах, о конкурентах, о поставщиках и обо всем остальном. Ну, просто такой типчик с гипертрофированной самооценкой. Вспоминаются слова из песни Высоцкого. «Со мной нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держитесь, гады». Попробуем подобрать набор тех ножей, которые позволят вам эффективно работать с типом «я все знаю». В разговоре можно обращаться к его компетентности, начиная со слов «вы же знаете», затем предлагать свой аргумент. Простой эффективный манипулятивный прием, играющий на человеческом самолюбии. А этот тип клиента очень себя любит, хотя может и ненавидеть себя, подобно мазохисту, в ненависти которого к себе проявляется его любовь к другим. Ух, завернул я и, похоже, слишком стал углубляться в тонкости и парадоксы человеческой души. Но что делать, если работа продавца заключается отчасти в том, чтобы понимать эту душу? Не спорьте с ним. Это бесполезно. Как я уже говорил раньше, спорить в продажах вообще бесполезно, но в этом случае особенно вредно. Не пытайтесь поймать его на незнании. Это не так сложно для вас, но болезненно для его самолюбия. Он же все знает. А вы ему хотите доказать, что это не так. Можно предложить данному типу клиента максимум самостоятельности в выборе. Я хотел бы предложить вам рассмотреть вариант пожизненного страхования в сравнении с другими вариантами. Принимая во внимание вашу компетентность, я просто предоставлю вам информацию по каждому из видов страхования, а вы, я уверен, сами определитесь в целесообразности того или иного вида. То есть вы даете ему как можно больше вариантов и не мешаете принимать решение самому. Разумеется, подводным камнем такой методики может быть то, что его вообще ничего не заинтересует. Тогда вызывайте клиента типа «я все знаю» на разговор двух экспертов. Попытайтесь войти в роль эксперта и уже с этой позиции продолжать продажу. Узнавайте его мнение, задавайте вопросы, просите совета, и, может быть, он потеплеет. Возьму-ка я у этого парня то, что он продает. Похоже, он знает свое место. Ретроград. Человек, который уверен, что все, что делается, должно делаться именно так, как делается. Не надо ничего менять. К добру это не приведет. Лучше враг хорошего. Ретроград панически боится любых изменений. Лишь бы ничего не менялось, это к добру не приведет. Если ретроград работает с каким-то поставщиком, то вам надо сильно попотеть, чтобы доказать, что взаимодействие и с другими поставщиками расширяет круг его возможностей. «Ничего подобного. От перемен только лишние хлопоты, а пользы никакой», — скажет про себя ретроград. Психология премудрого пескаря, как бы чего ни вышло. Почему ретрограды становятся таковыми? Во-первых, с возрастом каждый из нас становится ретроградом и не так легко воспринимает изменения. А во-вторых, чем больше человек занимается чем-то, тем сложнее ему отказаться от этого. Так называемая ловушка вклада. Что делать с ретроградом? Можно актуализировать в его памяти те моменты жизни, когда он что-то менял, и это принесло ему пользу. Можно поставить акцент на тех потерях, которые понесет ретроград, если не изменит что-то сейчас. Поставьте его перед выбором – прозябание или расцвет. Можно ссылаться на авторитетных фигур, которых, безусловно, уважает ретроград. Эффективный прием, потому что ретроград ничему не доверяет так, как проверенным источникам. Как правило, у данного типа клиента по каждому вопросу есть 1-2 источника проверенной информации. И как только возникает ситуация, требующая принять решение, ретроград немедленно обращается к данным источникам. А что говорится там? Власть этих источников над ретроградами бесконечна. И это понятно, надо же откуда-то черпать веру в свои действия. А с другой стороны, он не может часто менять источники информации. Он? Ретроград, забыли, что ли? Так что выясняйте эти источники, находите там данные, подтверждающие ваше предположение, и демонстрируйте эти данные ретрограду. Позитивно настроенный клиент. Самый лучший и удобный клиент. Говорит по-деловому, позитивно, желает увидеть свою выгоду, конструктивно подходит к делу, собран, аккуратен, истинный ариец. С таким человеком приятно иметь дело. Разумеется, он вам может отказать, если найдет в предложении конкурента больше выгод для себя. С ним надо быть также конкретным и искренним. Не пытайтесь им манипулировать, он не терпит никакой лжи или недосказанностей. Если вы чего-то не знаете, так и скажите. Уточните то, что интересовало клиента, и свяжитесь с ним вновь. Клиент это воспримет как должное. Но если вы будете юлить с ним, вам крышка, то есть вы его потеряете. Наденьте на себя маску позитивности и конструктивности, и работайте, и все будет хорошо. Я не буду о нем долго рассказывать, потому что я уже все сказал. Итак, мы рассмотрели три темы в контексте ориентации в клиенте. Технологии конструирования вопросов, активные слушания и типологии клиентов. Если вы станете мастером ориентации, вся остальная часть книги вам будет не нужна. Повторяю, будет не нужна, потому что ваших умелых действий будет достаточно, чтобы клиент сам сказал, что ему нужно из того, что у вас есть.